Глава шестая. Общий чат. «Мама, прости, я менеджер». Практика. Арсений. Народ, а вам не кажется, что наша Машенька слишком часто бегает в кабинет шефа? И не с пустыми руками. То кофе, то тапочки. Лена. А тебе тоже хотелось бы побегать? Арсений. Да просто интересно, с чего бы такие расширенные обязанности по практике? Света. Не у всех, только у избранных. Арсений. Жалеешь, небось, что у тебя нет машины, чтобы под колеса шефа броситься? Ха-ха-ха. Света. Да я лучше ему на руки упала бы. Арсений. И что тебя останавливает? Света. Да похоже, кое-кто на нем уже повис. Лена. Вообще-то Маша тоже в этом чате. Света. Ой, все. С самого утра наш неофициальный чат практикантов разрывался сообщениями. Я читала утреннюю переписку, и у меня холодели пальцы. Что делать? Написать что-нибудь и защитить себя? А как? Что сказать? Последнее сообщение в чат было отправлено полчаса назад, а я все сидела на кухне и вертела в руках телефон. Они сейчас соберутся в офисе и начнут обсуждать мою реакцию, а точнее ее отсутствие. Думала я, допивая кофе. Кое-кто на нем уже повис. Вспомнила слова Светы и с трудом сглотнула. От этих слов было и противно, и обидно, и чертовски стыдно. Потому что вчера, стоя у него в прихожей, я думала нечто подобное. И сейчас мне казалось, что завистливая Светка подслушала мои мысли. И не только подслушала, но и рассказала всем. Не жизнь, а качели какие-то, эмоциональные. Со злостью подумала я и отложила телефон. Вчера вечером, когда я пришла домой, мы долго и обстоятельно разговаривали с Костей. Он обещал вернуться на тренировки, я обещала помочь с его увлечением. Разошлись спать, довольные друг другом, и утром меня на кухне ждала чуть подгоревшая, но еще теплая яичница. Костя приготовил, убегая в школу. Так что настроение у меня было самое радужное ровно до того момента, пока я не открыла наш чат. Ну уж нет, сурово одернула я себя и решительно встала. Наскоро помыла посуду, проверила сумочку и оделась. Крикнула бабушке, что ухожу, и вышла из дома. Я не дам им испортить все это, думала, пока спускалась по лестнице. Что это и кому им, додумать не получалось, потому что мысли крутились по кругу, а настроение было напрочь испорченным, на душе было паршиво. Ладно. Решила, заходя в офис и приветливо здороваясь со вчерашним охранником. Надо доделать вчерашний отчет, и какие-то задания Воронова я еще тоже не доделала. И тут поняла, что за все утро не получила ни одного указания от шефа, ни про кофе, ни про новые поручения. Я даже достала телефон и еще раз пролистала список чатов. Тишина. Странно. Но это и к лучшему, во всяком случае, меня ничего не будет отвлекать. Телефонный разговор с братом и последующее появление Воронова выбили меня вчера из колеи. Да и устала я вчера так сильно, что последние расчеты так и не свела. Но все же червячок томительных сомнений начал тихо грызть душу. Он вчера видел меня не собранной практиканткой, а измотанной девушкой, которая тащит на себе слишком тяжелый груз. Как он воспринял мое состояние? Эй, почему меня вообще это волнует? Я еще раз проверила телефон, но экран был чист. Ни одного сообщения. Ни в рабочем чате, ни в личном. И даже на почте ни одного письма. Я понимала, что должна была бы чувствовать радость от того, что меня не будут гонять по разным чужим делам. Но вместо этого ощущала жгучее разочарование, а потом нарастающую тревогу. Почему тишина? Он что, решил, что после вчерашних моих истерик мне нужно дать поблажку? Или он просто передумал меня мучить и теперь выжидает, чтобы уволить по итогам практики? Может, он понял, что я сплошная проблема, и ему не нужен такой сотрудник, пусть и бесплатный? Стоп! — прикрикнула я на себя, открывая на мониторе нужный файл. Хватит! Я себя сейчас до очередной истерики доведу. Ну, не написал и не написал. Занят был. Войдя в кабинет, я почувствовала напряжение в воздухе. Лена и Света синхронно подняли на меня глаза, их разговор резко оборвался. Я их проигнорировала. не ответила на приветствие вечно опаздывающего Арсения. Вместо того, чтобы потупить взгляд или пробормотать несвязное приветствие, я медленно и спокойно прошла к своему столу. Сняла пальто с театральной неспешностью, будто готовилась к фотосессии, а не к очередному дню каторги. Я чувствовала их взгляды на своей спине, колющие, любопытные. Но внутри что-то щелкнуло. Если уж они решили, что я избранная и повисла на начальнике, то буду вести себя соответственно их фантазиям, с холодным, недосягаемым достоинством. Арсений, проходя мимо, язвительно бросил. «Что, Машенька, шеф сегодня без кофе остался? Или ты уже в другом статусе, не прислуживаешь?» Я повернула голову в его сторону и посмотрела так, как, вероятно, Воронов смотрит на нерадивых подрядчиков. Без злобы, но с легким оттенком скучающего превосходства. «Арсений», — сказала я ровным, почти бесстрастным голосом, — «если тебе так не терпится кого-то обслужить, внизу есть кофемашина. Она не такая капризная, как начальство». Отведя от него взгляд, я плавно опустилась в кресло и включила компьютер. Сердце стучало где-то в ушах, но со стороны, надеюсь, я была абсолютно спокойна. В наступившей тишине было слышно, как Света тихо ахнула, а Лена фыркнула, но уже с ноткой неуверенности. Они ждали, что я покраснею, начну оправдываться или взорвусь. Но я включила компьютер и погрузилась в любимый мир цифр. Здесь не было места личным обидам, мокрым футболкам или насмешкам коллег. Только логика, последовательность и холодная, успокаивающая ясность. Решив перепроверить все с самого начала, открыла не исходный отчет, а новый файл. Вспомнила, как Воронов на первом же собрании сказал: «Цифры никогда не врут, врут те, кто их преподносит». Вспомнила, улыбнулась и начала строить финансовую модель заново, с чистого листа, как учили в университете. «Представь, что ты первый человек, который видит эти данные», сказал Воронов, когда еще в самом начале недели передавал мне эти бумаги. «Не доверяй слепо исходникам, доверяй только логике». Сначала все сходилось. Цифры из отдела маркетинга аккуратно переносились в мои таблицы. Прогнозы по выручке выглядели оптимистично, но не фантастично. Цифры бежали по ячейкам, выстраиваясь в стройные колонки. Формулы, которые я выводила сама, щелкали, как надежные замки. Я погрузилась в ритм. Вот проверка расчет. Мир сузился до яркого свечения монитора и стука клавиш под пальцами. Именно на этом, почти медитативном повторе, я и нащупала его. Пропуск. Не ошибка в формуле и не арифметический просчет, а куда более коварная вещь — неучтенная корректировка. Вот он, источник нестыковки. Не глобальный провал, а досадное упущение, которое делало весь отчет не просто бледным, как сказал бы Воронов, а фундаментально неточным. «Ой, все», — прошептала я, чувствуя, как просыпается азарт охотника за ошибками. Я вбила новые данные, программа вздохнула и выдала результат. Показатель рентабельности, который еще минуту назад выглядел как мускулистый атлет, вдруг сдулся до состояния тощего офисного работника. Чистая приведенная стоимость, вместо того, чтобы гордо выпячивать грудь, скромно опустила глаза и показала близкий к нулю результат. Я уставилась на экран. Это была не просто опечатка. Если бы на этом отчете приняли решение о запуске, компания могла понести серьезные убытки. И виноват в итоге был бы Кирилл Алексеевич, как курирующий директор. Мне стало дурно. Что делать? Идти к нему? После вчерашнего? После того, как он застал меня ревущей в пустом офисе? Сейчас прийти и заявить, что в его ключевом проекте я нашла критическую ошибку? Он подумает, что я выдумываю, чтобы выслужиться, или, что еще хуже, что я сама ее и сделала. Не идти? Промолчать? Пусть проект утвердят с ошибкой, а потом, когда все вскроется, меня уволят с волчьим билетом за халатность. Ведь последнюю проверку отчета делала я. Сердце колотилось где-то в горле. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Нет, промолчать значит поступить подло. По отношению к компании, к себе и даже к нему. Как бы он ни был со мной суров, он вовсе не заслуживает такого подвоха. Собрав всю свою волю в кулак, я поднялась с места И, не глядя на коллег, я вышла в коридор. Каждый шаг давался с трудом. Я подошла к его кабинету. Ольга Олеговна, как всегда, восседала на своем месте, как на троне. Она искоса посмотрела на меня, не переставая печатать, и сухо поинтересовалась. «Ты к Кириллу Алексеевичу?» Дождавшись моего кивка, она сказала. «Его сегодня не будет». Паника нарастала. «Как не будет?» Не сказал мне ни слова. Не оставил ни одного поручения. Тишина в телефоне обрела зловещий смысл. Он просто вычеркнул меня. «Так, стоп. Что за фантазия?» Я завертелась на месте, напоминая самой себе старый мем с Тарантино. «А когда же он будет?» Видимо, я сказала это вслух, потому что Ольга Олеговна развернулась ко мне и окинула оценивающим взглядом с головы до ног. «Кирилл Алексеевич отменил все встречи на сегодня. Будет завтра», — ответила она, выразительно приподняв одну бровь. И я поблагодарила Ольгу Олеговну и побрела обратно. Внутри все опустело. Ощущение было такое, будто я разбежалась, чтобы прыгнуть с трамплина, а он в последний момент исчез, и я повисла в воздухе, не зная, куда приземляться. Вернулась за свой стол и уставилась в экран с роковыми цифрами. Что же мне теперь делать? Ждать его возвращения? Но проект могут утвердить завтра же на утренней планерке. Нужно было действовать сейчас. Я взяла в руки телефон, провела пальцем по экрану, и он разблокировался. Мои пальцы замерли. Личный чат Воронов-Белова. Последнее сообщение было от него, то самое кофе, отправленное 1000 лет назад. Написать ему? Вне рабочего чата? Он же может подумать, бог знает что. Например, что я назойливая и лезу не в свое дело, что пытаюсь привлечь его внимание. «А что, если он прав?» — зашептал внутренний голос. «Может, ты и правда слишком палишься. Сиди и не высовывайся». Но я снова посмотрела на цифры, на ту самую ошибку. «Нет, я не могу». Сделав глубокий вдох, начала печатать. Медленно, с ошибками, стирая и набирая заново. «Маша. Кирилл Алексеевич, добрый день. Простите, что отвлекаю не по делу». Я замолчала, стирая все. Звучало слишком подобострастно, и что значит «не по делу»? «Маша. Кирилл Алексеевич, это по проекту «Солар». Я перепроверила финальную версию отчета». Снова пауза, слишком сухо. «Он может не понять срочности», — стерла. «Да что ж так сложно-то?» Я зажмурилась и одним махом, почти не глядя, набила сообщение. Просто правду. «Маша. Кирилл Алексеевич, в финансовой модели «Солара» обнаружена критическая ошибка. Завышена рентабельность. Готова предоставить расчеты». «Маша Белова». Отправила, не дав себе передумать, и аккуратно положила телефон на стол. Теперь оставалось только ждать. Адское ожидание. Каждая минута тянулась как час. Я пыталась работать, но взгляд постоянно скользил к темному экрану телефона. Раз за разом я проверяла чат. Ничего. Ни отметки доставлено, ни ответа. «Он просто проигнорирует меня», — подумала и с тоской посмотрела в окно. За стеклом осень. Медленно, но неумолимо набирала свои обороты. Погода была уныла и безрадостна. Небо было затянуло плотным одеялом свинцовых туч, из которых время от времени сыпалась мелкая назойливая морось. Она не столько лилась, сколько висела в воздухе, превращая весь мир в размытую акварель. Огни еще не погасших фонарей дрожали в этой дымке, растягиваясь в длинные желтые блики. Какой-то прохожий, подняв воротник пальто, пробежал через дорогу, торопясь в теплое освещенное укрытие. Кому-то сейчас было уютно и хорошо, только не мне. Даже ветер, должно быть, чувствовал мое настроение. Он не свистел буйно, а лишь тихо подстанывал в щелях старинного особняка, разделяя мою тоску. Каждая капля на стекле казалась отголоском моих несмелых надежд. Решил, что я неадекватная, и удалил чат, с грустью подумала я. И вдруг, ровно через 17 мучительных минут, экран телефона вспыхнул и раздалась короткая, но желанная вибрация. Я чуть не уронила его, хватая дрожащими руками. «Воронов, какая именно ошибка?» Коротко, деловито, без эмоций. Но он ответил, он не проигнорировал. Выдохнув с облегчением, я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Взяв в руки себя и телефон, я приступила к подробному объяснению.